Глава вторая. Принцесса. Беседы Эллы владыки стали продолжительными. Борзавиль видел их издали, проходя по галереям. Со стороны беседа казалась непринужденной. Напряженная, сдержанная Эл сменилась сначала холодным уважением, а потом стала напоминать доверительное внимание. И вот теперь ее отношение стало добродушным. Владыка достиг цели, приручив девушку. Мелинда по-прежнему ухаживала за ней. Эл совершенно смирилась с распорядком ухаживаний, предоставляя себя заботам Мелинды как неизбежному дополнению пребыванию здесь. Эл перестала замечать ее заботы, отчего Мелинде стало не по себе. Она делилась с супругом своими наблюдениями, подмечая, что девушка стала мягче, изящней, что сила играет в ней не так бурно и яростно, что так пугало Мелинду прежде. Эл до сих пор представляла для Мелинды загадку. Запрет владыки не вызнавать о ее прошлом не позволял Мелинде спрашивать, но она часто замечала, что Эл демонстрирует не совсем верные с точки зрения Мелинды свойства натуры, что такому существу, как Эл, не пристало иметь такое воспитание. Борзавиль утешал жену тем, что у Эл достаточно времени, чтобы постичь ее, Мелинду, точку зрения и измениться. В возможность этих перемен Борзавиль не верил. Он, как сам владыка, понимал, кто такая эта гостья. Стоя у края белой дорожки рядом с точкой прохода в другой мир, где владыка не уловил бы его чаяний, Борзавиль думал о том, что Элли себя еще проявит с присущей ей неожиданной дерзостью. Она мудро поступила, когда согласилась с условностями нового места. Но кем она себя покажет, если выпустить ее за границы этого мира? Борзавилю нравилось думать, что однажды она ее все-таки пересечет. После очередной беседы владыка исчез. Такое бывало и прежде, но вдруг отсутствие затянулось. Эл ожидала его возвращения в галерее. Борзавиль, как много раз прежде, прошел мимо с почтительным поклоном, заметив возбуждение девушки, остановился. «Вас тревожит его отсутствие?» — спросил он. «Нет, меня тревожит собственное ощущение. Я давно не встречала здесь Лоранана. Я уже заподозрила, что он покинул мир отца. А сегодня я ощутила его». «Трансформация происходит стараниями Мелинды, ведь так?» — сказала она. Вопрос задан был таким тоном, что требовал утвердительного ответа. «Так», — Борзавиль охотно подтвердил кивком. «Все идет, как должно идти. Пребывание здесь меняет ваши ощущения. По моим наблюдениям, в саду больше не происходит бурной смены оттенков. И листья не трепещут вслед вашим порывам. Это говорит о том, что вы стали понимать производимые вами явления. Были времена, когда мир гудел для меня, как взбесившийся орган. Мне не хочется возвращать эту чувствительность», — сказала она. «Я не знаю, что такое взбесившийся орган. Очевидно, это слишком яркое проявление ваших ощущений. Вы всегда можете найти место, где сможете отдохнуть. Грот мне не помогает, и единственное место, которое я знаю, это подземелье», — сказала она. «Если вы сочтете нужным, я укажу вам пригодное место. Оно есть здесь, во дворце. Могу я спросить?» «Спрашивайте», — согласилась она. «В своем прошлом опыте вы пытались контролировать ваши ощущения?» «Скорее, это оно контролировало меня», — призналась Эл. «То, что вы ощутили Лоралана, не означает, что чувства станут бесконтрольно обостренными. Если бы дело было только в Лоралане, они касаются и вас, и Мелинды». «А господина?» — осторожно спросил слуга. «Меня тревожит его внезапный уход, без всякой закономерности. Но пока я ни разу не ощутила его исчезновений или появлений». «Значит, сегодня не первый случай», — заметил он. «Нет, просто Лоралан отчаянно жаждет меня видеть. Гордость не позволяет ему выйти сюда. Он видит меня в галерее и терзается, а я это чувствую. Мои прежние всплески немало задевали Мелинду и вас, как я теперь ощущаю». «Мелинду задевали, но не меня», — сказал Борзавиль. «Вы давно служите здесь, владыке?» «Я служу не владыке Элли. Я служу этому месту. Я охраню дворец в порядке и наблюдаю за садом и окрестностями. Я здесь тружусь 500 лет. Мои предки служили здесь с незапамятных времен, и мне предан опыт рода. Это означает опыт всех поколений». Странно. Я слышал, как владыка вам приказывает. Владыка обращается ко мне с просьбами, но только я решаю, исполнять их или нет. Приказы не касаются сиюминутных изменений, а не порядка в целом. Слуга миру, но не слуга владыки, заметила она. Это странно. Ничего странного. Со временем и вы постигнете эту несложную истину. Он так и не ответил, для чего вас оставил. Я не намеревалась получать ответ сегодня. Но я волнуюсь, Лоралан мечется. Я не часто испытываю волнение такого свойства. Это происходит обычно перед важными событиями, и я не часто ошибаюсь. Я предположил, что вы с этим волнением ожидаете владыку, заключил он. Отчасти, согласилась она. Я не имею права спрашивать о содержании ваших бесед. Но заметил, что вы смягчились, стали доверять ему. Так нам проще контактировать. Я испытываю напряжение в его присутствии, поэтому дружелюбный тон помогает мне не слишком концентрироваться на своих ощущениях. Элли, если вам потребуется совет, как держать себя, вы можете спрашивать не только у Мелинды, но и у меня. Я потороплюсь дать вам совет, пока владыки здесь нет. Скоро он предложит вам службу. Не отвергайте ее. Это приблизит вас к пониманию своей роли и отчасти поможет этим мирам. Если мои слова вызвали у вас новые вопросы, не торопитесь решать их сами или просить ответов у владыки. Наблюдайте. Это качество развито у вас в достаточной для нынешней ситуации мере. Расскажите мне о Кике Бразовиль. Слишком много противоречий скрыто для меня в этой фигуре. Если вы такой древний, должны бы знать о нем. Он древнее меня, но я знаю о нем. Я рискую нарушить некоторые запреты владыки, если стану говорить о любом из наследников. Кика действительно противоречив настолько, насколько вы могли это уловить. Но я испытываю притяжение и симпатии к нему, потому я пристрастен. Если кто-либо претендовал бы на право именоваться великим, то этот из тех, кто достоин такого звания. Заслужить его расположение – это сложная задача. Вам это удалось чуть ли не сразу. Я до сих пор не могу решить, пытался ли он помочь мне или способствовал провалу. Потому ни врагом, ни союзником не могу его назвать, сказала Эл. Владыка придерживается мнения о том, что он пытался решить свои задачи, а мое участие им лишь способствовало. «Владыка обычно точен в определении», — ответил Бразовиль. «В своих действиях Кикха беспристрастен. Он имеет цели и использует подходящие события и персонажей. Вы были подходящим персонажем». Порой он не казался мне хладнокровным, но теперь я понимаю, что в те моменты его заменял мой друг, — с грустью сказала она. «Вы откровенны со мной и не скрываете печали по вашему несчастному другу. Я уважаю ваши чувства. Быть может, вам будет приятно узнать, что когда я провожал его, он твердо был уверен, что вы выберетесь отсюда. Или он найдет способ вас вернуть». Она слабо улыбнулась, но потом опять стала печальной. «А у меня есть шанс вырваться. Вы должны бы знать, если так давно служите здесь». «Весьма сложный для меня вопрос», — сказал Бразовиль. «Я имею право посещать миры, но мне никогда не хотелось покинуть их пределы. Потому способов я не искал. Вы искренни, и я тоже буду искренен. Я не хочу вашего ухода. Не спрашивайте меня, почему. Примите это как возможный ответ, как мою симпатию к вам. Что вам не такого, Бразовиль, что вы и Мелинда слово в слово повторяете друг друга?» «Это тайна», — с улыбкой ответил Бразовиль. «Но вы любите тайны». «Обожаю», — улыбнулась она в ответ. «Тут их много. Вам будет интересно». «Интригуете?» «Мне нравится ваш взгляд при обещании тайны». Девушка рассмеялась. «Навестите Лоралана», — посоветовал Бразовиль. «Ему необходимо ваше внимание. Любовью это, конечно, назвать нельзя, но это определенно притяжение, которое ему трудно преодолеть». «Он знает законы», — напомнила себе Эл, удостоив внимания замечания о притяжении. «Поговорите с ним», — повторил Бразовиль. «Уже иду», — согласилась она.